Ким Чун Ыну сделала подарок издательству «Перуанская ежедневная газета Икаляо», директор и главный редактор газеты Абрахам Рамирес Ритума, с визитой находящийся в нашей стране, передал подарок 16 мая через нашего соответствующего работника.